Глава 4. Где старики заслужили вечную славу. Манна. Месяц Айяру. Год 692 до Рождества Христова. Широким полумесяцем, раскинувшимся на многие фарсанги, шла орда саков по степям страны Ишкузу. В кочевьях остались женщины, дети и старики, а воинов лишь малая часть, только чтобы от волков отбиться. Народ-воин шел на новую землю, где на лучших пастбищах того мира скот – основа жизни саков. Будет тучнеть и давать приплод несравнимо лучше, чем в степях Прикаспия. Табуны коней, что хотели захватить вожди, сделали бы армию саков силой, с которой никто вокруг не смог бы сравниться. Конница шла, собранная по родам и племенам, 10 бурными реками, которые катили свои волны к предгорьям Манны. Сочная ранняя трава, что давала пищу коням в походе, безжалостно вытаптывалась тысячами копыт, но снова шла в рост, как только войско уходило дальше на юг. Месяц Айяру – это то время, когда вся растительность в степи, где еще достаточно воды и не так жарит лютое солнце, бурно лезет к солнышку, покрывая зеленым ковром унылую равнину. Собрать все войско в походе было невозможно, как невозможно войти в горную страну всей армией в одном месте. Для 100 000 коней не найдется пищи, и армия погибнет, не вступив в бой. Вожди саков, тонко чувствовавшие своих боевых друзей, точно знали, куда и какой род пойдет, чтобы лошади в походе не имели недостатка в траве. Это человек может потерпеть, а конь должен есть каждый день, иначе он станет слабым и не сможет нести всадника. Тем более, если их 2 на каждого воина. Арпаксай, вождь племени, кочевавшего на юге страны Ишкузу, рядом с предгорьями Манны, вошел туда первым. Он ничем не выделялся из своих воинов. Обычные сапоги из мягкой кожи, плотные штаны и кафтан, который мог принять стрелу на излете. Войлочная шапка на голове хорошо гасила скользящие удары и защищала от немилосердного солнца летом и ледяной стужи зимой. В бою он наденет шлем. Сейчас в нем нет нужды. И только высокий статный жеребец и ассирийский доспех подчеркивали, что непростой воин едет первым в этом строю. Широкие долины, расположенные совсем близко к облакам, радовали воинов умеренной прохладой и свежей зеленью. Небольшие деревеньки, встреченные по пути, по большей части оказались пусты, либо там оставались глубокие старики, которые ни в какую не хотели оставлять свои дома. Саки, увидев зажиточное селение, окруженное виноградниками, ринулись обыскивать дома, ища еду и молодых женщин. Но тщетно. В деревне оставался один старик, подволакивающий ногу, да его собака, преданно прижавшаяся к хозяину. Пастуший пес был так же немолод, как и дед, и не было существ ближе, чем они, понимавших друг друга с полувзгляда. Старик, охранявший карасы, вкопанные в землю огромные амфоры, стал на пути какого-то воина, перекрывая ему путь. «Тут вино достойное царей! Не тебе, оборванец, его пить!» Сак со смехом оттолкнул хромого старика и позвал вождя, чтобы похвалиться добычей. Вино из Манны было редким гостем в кочевьях саков. Они довольствовались перебродившим кобыльем молоком, как и все степняки. Вечером будет пир, и эта радостная новость понеслась по войску, обгоняя ветер. Даже афине, не любившие использовать рабов-скифов в качестве полицейских, отмечали их невоздержанность в питье. А уж пить вино по-скифски, то есть неразбавленным, считалось там делом крайне предосудительным. Жадность победила, и воины начали вскрывать амфоры, зачерпывая вино котелками, шлемами и даже шапками. Вскоре у карсов толпа воинов гудела, как рой пчел, ругаясь и отталкивая друг друга. Саки жадно пили, обливая грудь и давясь крепким терпким напитком, и пытались пролезть за добавкой. Арпаксай, наблюдавший со стороны эту картину, вмешиваться не стал. Да он ничего и не смог бы сделать воинам, добравшимся до недоступного ранее вина. «Не разоряй мою деревню, вождь!» — услышал Арпаксай. «Выпей лучшего вина, что я сберег от твоих воинов!» Рядом стоял старик, щурясь на солнце глазами, окруженными сеткой побелевших шрамов. Арпаксай задумался. «Выпей сначала ты!» Старик достал чашу, налил себе и выпил залпом, вытерев губы. «Давай сюда!» Арпаксай вырвал у старика кувшин и опорожнил его в несколько глотков. «И впрямь вино царское! Неси еще!» Но хромой старик исчез, как исчез и его пес, не отходивший от него ни на шаг. «Ну и демоны с тобой!» — плюнул вождь, не замечая робко разгоравшийся жар в брюхе. Через две четверти часа та тысяча счастливцев, что выпила вино из карасов, почувствовала рези в животе. Поняв, что что-то неладно, они начали совать пальцы в рот, вызывая рвоту. Но было уже слишком поздно. Те, кто упился и уснул, лежали, пустив слюну, и смотрели в синее небо остекленевшим взглядом. Остальные метались по лагерю в поисках воды и падали, хватаясь за животы. Арпаксай лежал с посиневшим лицом. Видно, то вино, что преподнес тот старик, оказалось и впрямь царским. Воины кинулись искать проклятого хромца и быстро нашли его по собачьему вою, который доносился из соседнего дома. Старик лежал в своей хижине, сложив руки, как мертвец, и лицо его было спокойным. Он ушел к предкам, исполнив свой воинский долг. К вечеру умерло 400 воинов, а еще больше, почти выблевав свои кишки, ехали, качаясь, и напоминали цветом лица весеннюю траву. Калаксай, младший брат покойного вождя, принял власть и послал гонцов к другим племенам с вестью о неслыханной подлости. Он не знал, что еще два племени лишились сотен бойцов, выпив вина, которое охраняли крепкие старики с прямым взглядом воинов. Тех, поймав после отравления, медленно порубили на куски, отсекая топорами руки и ноги, осатанившие от ярости воины. Остальные, получив злую весть и встретив в манне любого старика, просто топили его в вине, которое потом выливалось на землю. Войско двигалось по почти безлюдной стране, оставляя лишь пепел на своем пути. Манна. Через неделю. Старый Тахар, получив вести об отравленном вине, приказал разбивать все амфоры, что находили в селениях. Но страна была не маленькой, вино находили в огромном количестве, а выпить воинам хотелось безумно. Не зря же их племя пошло в поход. Неугомонные умы, метущиеся в неутолимом желании нажраться в дрова, нашли остроумный выход. Найденное вино заставляли пить пойманных маннейцев, и, видя, что те доживают до утра, саки устраивали пир. Первые неудачи уже забылись, невольные дегустаторы умирали все реже, а потому воины расслабились, идя по вражеской стране, как на прогулке, почти не встречая сопротивления. Одиночные деревни разорялись дотла, башни в горах, где упрямые и гордые бойцы принимали бой, обкладывались ветками и поджигались. Маннейцы задыхались в дыму и погибали, убив своих жен и детей. Эти задержки стали скорее досадными, чем существенными. Население убегало выше в горы, прячась в пещерах. Откуда кривоногие саки, которые без коня были беспомощны, как дети, выбить их не могли никак. Пойманные молодые женщины были редки, и участь их становилась ужасна. Ни одна из них не смогла встать и уйти своими ногами после грубых ласк воинов. Многие умирали там же, на месте. Стариков и старух убивали ради забавы. Запирали в их хижинах и сжигали заживо. Сакам, кочевому народу, было незнакомо чувство привязанности к дому, а потому селения на их пути сгорали дотла. Заранее извещенные о набеге жители закопали все ценное в землю и почти все ушли на юг, под защиту войска персов, которое прибывало туда, и собственной конницы, которая чего-то ждала и не вступала в бой. Как-то на дороге, идущей в Манну из бывшей провинции Замуа, воины остановили обоз, груженный запечатанными кувшинами с ячменным пивом. Кому нужно пиво в стране, производящей великолепное вино? Воинов не интересовало. Они могли напиться, и это было главным. Старшина возниц, небольшого роста жилистый мужчина, заросший бородой до глаз, повалился в ноги и молил не губить, отпустив к семьям. Несчастный крестьянин, жалобно плачущий и целующий грязные сапоги воинов, вызвал такое отвращение у гордых всадников, что они прогнали его и остальных возниц плетками почти полфарсанга, помирая от смеха. Тахар, помня о коварстве манейцев, напоил одного из них, глядя с брезгливостью, как того развезло с половины небольшого кувшина. Вот ведь слабак. Дело было утром, и уже к обеду пленник оклемался и выглядел вполне здоровым и даже счастливым, а потому вечером лагерь гудел, как пчелиный улей. Новый напиток оказался невероятным. Захваченное пиво било в голову, как кузнечный молот, приводя воинов в восторг. И лишь на землю упала ночь, в лагере затянули песни, а некоторые саки уже начали храпеть, напившись до бесчувствия. Молоденький боец бросил взгляд в сторону и оцепенел. «Э-э-э!» Тыкал он в темноту пальцем, потеряв дар речи и толкая локтем счастливого и пьяного соседа по костру. Из темноты, под раздавшийся рев труб и барабанов, в бой шли фигуры с огромными рогами и факелами в руках. Вдруг жуткий демон, ну а кто еще это мог быть, остановился и выплюнул изо рта огненную струю. Потом еще один, и еще. Лагерь пришел в движение, и пьяные воины не могли понять, что происходит и почему с выпученными глазами бегают их друзья. «Демоны, спасайтесь! На нас напали! К оружию! Бежим! Демоны!» Вопли создали в лагере дикую панику. Саки, упившись незнакомым тут напитком под названием «Йорш», то видели рогатых демонов, изрыгающих пламя, то врагов, бегущих на них с оружием. В лагере закипели схватки, и никто не понимал, а с кем он, собственно, бьется. К ужасу скифов демоны стали кидать что-то. И это что-то, падая на землю, вспыхивало от близлежащих костров, поднимая пламя выше человеческого роста. А полоумевшие от ужаса лошади, в гуще которых тоже стали вздыматься языки огня, начали метаться по лагерю, топча всех подряд, и привели войско в полный хаос. В довершение всего в людей по отвесной дуге полетели стрелы, ранящие и убивающие всех подряд. Тахар, который еле увернулся от обезумевшего коня, в крупе которого торчала отвесно впившаяся стрела, хватал пьяных воинов за грудь. Он пытался унять ужас, плескавшийся в их глазах, но тщетно. И только утром, бродя по разгромленному лагерю, он плакал, находя изрубленных и затоптанных друзей, с которыми не раз ходил в походы. Его племя из 5000 воинов потеряла пятую часть, и еще столько же получило тяжелые раны. Этот поход был несчастлив. Видно, боги отвернулись от них. Манна. Через неделю. Ишпакай слушал гонца и мрачнел на глазах. Пока они гоняли по горам манейцев, выковыривая тех из пещер и ущелий, их собственные кочевья громят эти отбросы, кемерийцы. Жалкие твари, которых дед Ишпакая и его воины плетями выгнали со своих земель, нанесли удар в спину. Он послал гонцов к вождям, указав им явиться в предгорье немедля, чтобы уничтожить этих жалких трусов. Войско его рода, собирая жалкую добычу, вышло сразу же. Они так и не получили вожделенных коней. Царь Улусунну приказал угнать их на юг, в Замуа. Ну ничего, они накажут этих шакалов и вернутся. И он все им припомнит, и отравленных воинов, и непонятных демонов, плюющихся огнем. Он вырежет всю манну до последнего человека, оставив жизнь только тем, кто умеет делать вино. Это его земля, где он будет жить с дочерью повелителя мира, став на две головы выше этих ничтожных пастухов, вождей племен. Она родит ему много детей. Его старший сын примет царство, и никто не посмеет оспорить это право, потому что он потомок величайшего рода. Так думал царь Ишпакай, ожидая своих воинов, спускающихся с гор Манны. Невесело возвращались воины из похода. Совсем не того они ожидали от этой войны. Никто из них не боялся смерти в бою. Но нет чести в том, чтобы умереть, уткнувшись лицом в собственную блевотину или погибнув от меча своего же собрата, обезумевшего от ужаса и коварного пойла. 7000 всадников потеряли саки, а тысячи не смогут натянуть лук, ослабленный ядом и ранами. Пятая часть бойцов потеряна или не сможет биться. Но ничего, их все равно куда больше, чем ничтожных трусов, воюющих с женщинами и детьми. 40000 бойцов широким фронтом пошли по равнине, стараясь не пропустить момент, когда враг покажется рядом. И вот передовые отряды развернули коней и помчали к вождям, заметив разъезды противника. Войско стало собираться в кулак, отодвинув назад раненых, больных и заводных лошадей. Саки надели панцири и шлемы, у кого они были, и натянули луки, зажав в пальцах левой руки по 3 стрелы. Мечи были редкостью, все-таки скифы, прославленные лучники, выигрывавшие бой на дальних дистанциях. Ишпакай прекрасно знал, что западные кемерийцы смогут выставить не более 20000 воинов, а потому зрелище, которое он увидел, его неприятно удивило. Впереди стояло чудовищное по размерам войско, и бойцов там было куда больше, чем у него. Судя по одежде воинов, сюда пришли медяне и восточная ветвь кемерийцев. А значит, бой будет очень и очень тяжелым. Ну что же, боги определят победителя. И по сигналу трубы саки кинулись вперед, поливая противника ливнем стрел. Те ответили, и равнина превратилась в гигантский кипящий котел, где скифы, благодаря своему беспримерному мужеству, могли бы победить. Но было одно обстоятельство. И это обстоятельство сейчас стекло с гор Манны, разливаясь по долине в тылу их войска. Впереди, в одну шеренгу, стала тяжелая кавалерия, растянувшись почти на форсанг, а сзади выстроились легкие персидские лучники и вся армия Манны на высоких и сильных конях. 5000 тяжелых конников взяли разбег и опрокинули саков, превратив войско в мечущееся стадо. 10000 персов и столько же воинов Улусуну закрыли небо тысячей стрел. Исаки поняли, что попали в ловушку. Силы всех окрестных народов были собраны сюда волей персидского царя. И сегодня народ саков умрет, как один человек. До ночи шла битва, по масштабам не имевшая себя равных доселе. Никогда такие массы людей не сходились в одном месте, и никогда еще в одной битве не погибал целый народ. Боги смотрели на кипящую степь и ужасались той ожесточенности, с которой бились презренные людишки, не поделившие пастбища для своего скота. Месяцем позже. Город Арбелла, Ассирия. В настоящее время Эрбиль, Южный Курдистан, Ирак. Великий царь четырех сторон света со свитой смотрел на ужасающее зрелище. Когда перепуганный наместник провинции прислал гонца с вестью, то Синахириб подумал, что у того помутился разум. Персидское войско проследовало в 20 фарсангах от сердца империи, пройдя совсем рядом со священным городом Арбелла, где стоял величайший храм богини Иштар. Жители его, давно забывшие о войнах, с ужасом смотрели на длинную пыльную змею, несущую смерть на своем пути. Многие тысячи конников спустились с гор Манны, которые персидский царь объявил своими, и прошли насквозь провинцию Киррури, не тронув даже яблоко на ветке. Конники перебрались вброд через реку Нижний Заб, за которой начиналась захваченная кемерийцами Арабха, и ушли на юг. Царь очень долго не мог понять, что значит это безумное поведение. Но внезапная догадка привела его в ужас. Не тронув мирные города и села, персы унизили его перед подданными, показав, что это не его, Синахириба, сила охраняет их, а милость их царя. Да и зачем разорять земли, которые скоро станут принадлежать им? Вот что за сигнал послал Ахимен народу Ассирии, показав всем слабость повелителя мира и свое собственное великодушие. И когда его войско появится тут вновь, то города падут к его ногам, не думая сопротивляться. Потому что помимо великодушия, персидский царь явил свою силу. И вот на этот знак силы и смотрел царь со своими вельможами, не в силах унять дрожь. Рядом стояла верховная Энту храма Иштар-Арбельской, которая тряслась, как осиновый лист. Она лучше всех понимала, что значит для нее и ее сестер приход персов-единобожников. Жуткий зиккурат в 7 ярусов был сложен из человеческих голов, скрепленных известью. А на верхнем ярусе стояла голова несостоявшегося зятя ассирийского владыки, украшенная царской тиарой. «Сколько их здесь?» — спросил царь, стоявшего рядом Туртана. «Здесь все, повелитель. Тут лежит весь народ царства Ишкузу, до последнего человека».